Глава 22. Лика. Неторопливо поднявшись, Дисмаран приблизился, заставив меня напрячься. Ведь выглядел так, словно в любой момент готов был атаковать Дарханса. «Только тронь его», — пригрозила я, чувствуя, что мастер очень недоволен тем, что я обзавелась еще одним рабом. «Уже очаровалась им?» — не сводя взгляд с паренька, поинтересовался он. «Он ребенок». Процедила я, искренне считая, что Дархансу нет и 18, не говоря уже о большем. Но в ответ получила лишь удивленный взгляд от мужчины, который позволил себе вдруг рассмеяться. «Милая моя, да он старше тебя», — ответил мастер, но его отношение к Дархансу вдруг изменилось. Я поняла это по одному его расслабленному виду, в котором не было ни тени напряжения. А ведь только что он ощущался, словно хищник, готовый в любой момент атаковать. «Я не сильна в физиологии других рас», — ровно ответила я, впрочем, удивившись новости о том, что Дарханец не так мал, как мне показалось. «Ты о своей ничего не знаешь», — ответил Трейс, а я прищурилась. «Расскажешь?» — спросила я, прежде чем поняла, чем мне грозит данный вопрос. «Почему бы и нет?» — вдруг согласился он и протянул мне руку. Этот с виду обычный жест, впрочем, заставил меня испуганно замереть. Ведь расценил я его как угрозу к своему пленению. Да и само неожиданное появление мастера не добавляло мне спокойствия. Злость отступила, позволяя мне трезво оценить происходящее и предположить, что Дисмаран заявился сюда не просто так, а для того, чтобы забрать с собой. Передумал давать мне пару месяцев спокойного времяпрепровождения? Пока я размышляла на эту тему, сверля испуганным взглядом руку моего супруга, он не видел в своих действиях ничего ужасного. О чем и заявил? Вдоволь насладившись моей реакцией. «Ничего опасного, драгоценная Райра. Я держу свое слово. Лишь ужин. Сегодня. Я расскажу немного о твоей расе», — заявил мастер, соблазняя своим предложением. Да, это был шанс. Шанс узнать что-то новое о себе и своих способностях, из-за которых вроде как я и была ценна. Вот только я не особо хотела знать обо всем этом от мастера, ведь он мог многое утаить или соврать. Могу ли я доверять ему? А мне есть выбор. Он единственный на данный момент источник ценной информации. И разумнее было бы согласиться, но... Гадство, ладно. Если рассуждать логически, то ему не нужны эти икры. Если бы он хотел меня забрать, забрал бы сразу. Ужин просто ни к чему. А значит, он все же хочет поговорить? Вероятно, все так. Возможно, преследуют еще какие-то цели. Но главное, что не те, которых я страшусь. Хорошо, ужин. Но здесь... Указала я пальцем вниз, имея в виду, что никуда с ним отсюда не уйду. Если хочет говорить, то только в этих апартаментах и в присутствии рабов. Пусть даже если они будут находиться в соседней комнате. Пару мгновений мужчина смотрел на меня совершенно спокойным взглядом, видимо, обдумывая мои условия, но, наконец, дал ответ. «Что ж, ладно», — согласился он. «Но ты же понимаешь, что они тебе ничем не смогут помочь, если я захочу тебя забрать». Кивнув в сторону замерших Файна и Шейра, улыбнулся мастер. Эта улыбка, она одновременно и завораживала, и пугала. А уж купив с его словами, у меня по коже мороз прибежался. «Но ты же вроде не собирался этого делать», — напомнила я ему о его же словах. «Верно. Просто решил напомнить тебе о реальном положении дел, дорогая супруга». «Не стоило», — процедила я из последних сил, сдерживая рвущееся наружу хамство. И да, очень хотелось много чего ему сказать в ответ на такие угрозы. Но лучше не усугубляйте так не сильно хорошие отношения между нами. И сейчас, когда я могу узнать от него что-то полезное. А там поглядим. Мастер задерживаться не стал. Сообщив, что вернется вечером, он ушел, позволяя всем, кто находился в комнате, свободно выдохнуть. По крайней мере, мне так показалось. Я тоже ощутимо расслабилась. Появление мастера оказалось слишком неожиданным. И никто из нас не ожидал увидеть его так скоро. А ведь я наивно полагала, что мы смогли оторваться. Похоже, Шейр прав, Дисмаран просто позволяет нам бегать от него. И то не особо точно. Подойдя к креслу, в котором сидел мой опасный муж, я заняла его, откидываясь на спинку, устало прикрывая глаза и выдыхая. Честно говоря, я перепугалась за Дарханса. Паренек вообще ни в чем не виноват. И пострадать ни в коем случае не должен. Да, его взгляд ничуть не изменился, и он все так же с обожанием смотрел на меня. Но, кажется, не до конца осознавал, в какой опасности оказался, заполучив такую хозяйку, как я. Интересно, он вообще понял, что только что чуть не пал от руки мастера? Я уверена, если бы не разговор о возрасте и мои мысли на этот счет, моему супругу ничего бы не стоило сейчас убить паренька. Удивительно, что он даже и взгляда не кинул на Шейра и Файна. Вот уж кому меня стоит ревновать, так это к ним. Так, погодите. Я резко распахнула глаза, выпрямляясь. Это что получается? Меня сейчас приревновали к Дархансу? Бред какой-то. Нет, мастер не тот, кто может так среагировать. Скорее он был взбешен тем фактом, что без его ведома мне вручили еще одного раба. Да, точно. Никакая это не ревность. Пару мгновений, посверлив взглядом пол перед собой, я снова расслабилась, найдя более правдоподобную версию реакции мастера. Ведь изначальная была слишком невозможной. «Госпожа!» — окликнул меня Файн, приближаясь и протягивая небольшой прямоугольный предмет. «На Эльрине немного другие порядки, чем на Армиане. Если там вам особо ничего не нужно было делать, чтобы принять имущество Шейра, то здесь вам следует приложить свой контроллер к моему личному стационарному коммуникатору. Он перешифрует все имущество на вас». Кинув взгляд на Шейра, который еле заметно кивнул, я приложила браслет к черному гладкому прямоугольнику, который в ответ тут же пискнул. Мгновение, процедура перешифровки закончилась, а рабы Файна в количестве 3 штук моментально склонили передо мной головы. «Госпожа, какие будут приказы?» Ровным голосом произнесла уже знакомая мне девушка. Еще 2 парня лишь молча ожидали моего решения. «Можно воды?» Попросила я, и девушка тут же поспешила исполнить мою просьбу. «В остальном занимайтесь тем, что делали до этого, приглядывайте за моим имуществом». Честно говоря, разбираться с ними мне особо не хотелось. По крайней мере, не сейчас. Да и времени особо не было. Освободить их я не могу, искать покупателя еще более худший вариант. Буду с ними что-то решать, как только разберусь с мастером и выясню все о Райрах. И, надеюсь, изменю свое кабальное положение. Вот тогда и подумаю об этих рабах. «Файн, мне бы еще отдохнуть, и нам стоит обсудить предстоящий ужин. И прошу, Дарханса, позаботьтесь. Узнайте, может, ему что-то надо». Переложила я свои обязанности на Эльрина, который кивнул, обещая, что все сделает. «Отдохните. Летти проводит вас в спальню, а мы позаботимся обо всем остальном», — добавил Файн, кивая рабыне, которая торопливо приблизилась, прося проследовать за ней. «Да, однозначно, даже среди рабов есть иерархия. Даже несмотря на то, что Файн сейчас тоже раб, ни один из его бывших рабов не позволил себе косого взгляда в его сторону. Интересно, почему? Ведь должно же было быть хоть какое-то злорадство. Но ни девушка, ни оба парня даже мимолетно не взглянули на Эльрина. Следуя за Элетти, я размышляла на эту тему, вскоре оказываясь в просторной спальне. Было странно устраиваться в капсуле сна, когда стены в комнате по факту были прозрачные. Но, на мое счастье, Элетти что-то нажала на панели около капсулы, и неожиданно стало темно. Стены стали непроницаемые, даря чувство защищенности. Все же к такому я не привыкла, и пока еще говорила с мастером, не ощущала дискомфорт. Но стоило остаться одной, и сразу почувствовала себя не очень уютно. Хотя смогу ли я хоть когда-то почувствовать себя как дома? Пожалуй, не сейчас. Все, что меня окружает, слишком мне чуждо. Чересчур фантастично. Я не привыкла к такому. Мне бы родную кровать вместо капсулы сна и обычный душ вместо аппарата очищения. Интересно, удастся ли мне хоть еще разок поспать на обычном матрасе, накрывшись одеялкой? Или я так и буду вынуждена вечно спать в капсуле? Спать я не собиралась. Мне просто нужно было расслабиться и подумать обо всем, в том числе и о предстоящем свидании. Да, ужин с мастером я расценивала как свидание с неприятным мне человеком. Ну, почти человеком. Не знаю, что планировал мой супруг, но мне нужно было придумать, как вытянуть из него как можно больше информации обо всем. И на этот счет у меня было несколько мыслей. Во-первых, я могла бы использовать знания о детях планеты бытия. Это могло помочь узнать нечто важное от мастера. Во-вторых, я могла бы обменять информацию на что-то, но это зависело от того, что именно потребует Дисмаран взамен. Я боялась, что это единственный вариант что-то выяснить, ведь Рейс был не тем, кого можно легко застать врасплох неожиданной информацией, и он просто так все выложит, как на духу. В-третьих, можно было бы попытаться соблазнить мужчину, но, честно говоря, я до ужаса мало знала о нем. Меня смущал тот факт, что Трейс до сих пор не выбрал Райру для себя. Почему? Он же последний представитель своей расы. Что здесь не так? Где-то через час в комнату заглянули Шейр и Файн. Один нес поднос с небольшим перекусом, второй — платье. Да, платье. Изумительное, алое, блестящее. Я даже из капсулы вылезла, чтобы посмотреть внимательнее наряд. Правда, немного была озадачена. «Это зачем?» — поинтересовалась я. «Я вроде как не соблазнять хочу майстра и не понравиться ему. Вы чего это удумали?» «Ну не будете же вы на ужине в костюме?» — пожал плечами Шейр. «Вы вроде как аристократ Армиана, член правящей династии. Нехорошо, если вы будете выглядеть неподобающе на ужине с главой Межгалактического совета». «Шейр», — протянула я с явной угрозой в голосе. «А ты не подумал, как это воспримет тот самый глава Межгалактического совета? Что он подумает, если я намарафечусь? Наверняка, что я ему очень хочу понравиться». Пару мгновений Шейр сверлил меня сомневающимся взглядом, а после молча перекинул платье через плечо и пошел обратно к выходу. Я говорил ему, пожал плечами Файн, вставая на мою сторону. Приблизившись, он поставил поднос с едой на столик неподалеку, около которого я сразу же заняла место на диване. «Итак, Файн, есть дельные мысли?» — поинтересовалась я, пододвигая к себе тарелку и начиная трапезу. «Много неопределенностей. Боюсь, какой-то конкретный план составить мы не можем. Ведь не в курсе, что нужно Дисумарану от вас». Пожал он плечами, честно говоря, расстраивая меня. «Но есть идея». «Какая?» — воодушевилась я. «Дарханец. Очевидно, он все же выводит из себя Дисумарана более, чем мы. Уж не знаю почему. На этом можно сыграть», — неожиданно предложил Эльрин, а я уставилась на него, сразу же понимая ход его мыслей. Точно. Он был готов растерзать Дарханца на месте. И это было очень странно. Конечно, версия с ревностью довольно дикая, учитывая такое отношение лишь к пареньку. Но ведь по факту он среагировал моментально. Конечно, вряд ли он увидел в нем серьезного соперника. Но ему не понравилось наличие Дарханца рядом со мной совершенно. «Я могу вывести его из себя с помощью него, верно?» — задумчиво протянула я. «Единственное, а не подвергну ли я этим его опасности?» — тут же сомневалась я. «И да, учитывая, что майстр совсем недавно был готов избавиться от парня, сомневаюсь, что в данном случае пощадит. Я хоть и пригрозила ему, что если он тронет Дарханца, то ему не поздоровится, но по факту сделать-то ничего не смогу, если майстр захочет убить паренька. Гадство. Мы подстрахуем. Конечно, 100% обещать не можем, вы и сами знаете, но сделаем все возможное». «Тогда...» — выдохнула я, а после накидала примерный план нашего ужина с непосредственным участием Дарханца. «Надеюсь, у меня все получится. Глупо полагаться только на честность майстра и его щедрое предложение все рассказать о Райерах. Очевидно, это уловка. Значит, и я буду хитрить».